Видение. Человек всегда стремится к лучшему, хочет получить больше, чем имеет. И это хорошо. Лень – двигатель прогресса. Благодаря лени человечество добилось успехов. Но можно ли считать лень положительным качеством? С повышением уровня жизни мы двигаемся все меньше, а питание наше становится все насыщеннее, вкуснее и лучше. Мы не знаем, что такое голод. Это замечательно. Но есть и проблема – лишний вес. С каждым годом полк тучных увеличивается. Лишний вес появляется даже у маленьких детей. Лишние килограммы преследуют нас, мешают жить счастливо, выглядеть привлекательно и сексуально, плохо сказываются на нашем самочувствии и здоровье. Что же делать? Мириться? Ни в коем случае. Нужно брать себя в руки и работать над собой, совершенствоваться. В первую очередь, психологически. Ведь избыточный жирок сам по себе не является проблемой. Скорее, это последствия вашего психологического состояния, неправильного воспитания, пищевой распущенности, нежелания что-то менять, в конце концов. И чтобы избавиться от лишнего, нужно осознать, откуда оно появилось. Задайте себе вопрос, почему я толстая, и ответьте на него честно. Не стесняйтесь, не пытайтесь себя обмануть, скрыть что-либо, потому что только осознав причину, можно успешно бороться со следствием. Безусловно, в большинстве случаев лишний вес появляется из-за переедания и неправильного питания, перегрузки нервной системы и малоподвижного образа жизни. Наша страсть к жирной и калорийной пище, перекусы на дорожку, еда до отвала вечером, чрезмерные эмоции, повышающие аппетит. Случилась неприятность, тянет на сладенькое. Радостная весть, обязательно нужно попить пивка с солененьким. Приводит к образованию брюшка, складок на бедрах, полным ногам и рукам. Успешность и высокое качество жизни человечества, по крайней мере, той его части, к которой относимся мы, сыграли с ним злую шутку. Огромный ассортимент вкусняшек и их доступность, развитие системы быстрого питания, улучшение бытовых условий, механизация многих бытовых операций привели к тому, что мы потребляем больше калорий, чем тратим. При сидячем образе жизни нам требуется меньше энергии, но вот едим мы скорее больше положенного. Как же отказать себе во вкусненьком? Как не порадовать себя, любимую? Подумайте, сколько калорий тратил человек в жаркий весенне-летний сезон, живя в деревне? А сколько получал? Ведь из сладкого у него был только мед, и то в лучшем случае. Я не говорю, что мы должны вернуться в прошлое, жить в избе, забыть о достижениях цивилизации, но подумать о том, что, как и сколько мы едим, просто необходимо. Конечно, наследственность, обмен веществ, перенесенные заболевания также играют свою роль, не остаются в стороне. Склонность к полноте. Широкая кость, заболевания сердечно-сосудистой, пищеварительной и дыхательной систем непосредственно влияют на наш вес и самочувствие. Беременность и рождение детей частенько добавляют лишние килограммы. Однако в первую очередь лишний вес появляется из-за психологических проблем. Человек в большинстве случаев живет головой, и с этим ничего не поделать. Вам кажется это странным? Отнюдь. Накопление жировых запасов происходит по каким-то своим причинам, может быть, даже самому человеку неизвестным. Кто-то хочет спрятаться, кто-то выделиться и обратить на себя внимание, у кого-то с детства заложен неправильный подход к еде. Все мы родом из детства, поэтому, может быть, причины своей тучности следует начинать откапывать именно в детстве. Ведь в семье закладывается фундамент пищевых пристрастий детей – их манера поведения, восприятие мира, некоторые психологические установки. И с проблемой лишнего веса склонный к полноте человек сталкивается первый раз частенько еще в детстве. Например, ребенок по натуре активный, он любит быть в центре внимания, однако сложилось так, что его не замечают, но он хочет внимания, хочет выделиться, вот и начинает бессознательно толстеть. Да, над ним смеются, обзываются, но это уже не важно. Малыш добился своего, на него обращают внимание. Неважно, каким образом, главное, что реакция есть и результат налицо. А значит, надо продолжать в том же духе. Чрезмерная тяга к сладкому, а как следствие лишние килограммы, тоже своего рода желание обратить на себя внимание вечно занятых родителей. Давно известно, что сладости – это антидепрессант. Вот детишки, чтобы поднять себе настроение, заедают одиночество шоколадками, карамельками, жевательными конфетками. А это входит в привычку, и уже взрослый человек находит утешение в еде. Переедать дети могут и из чувства протеста. «Вы все контролируете, везде лезете, вот и буду есть только сколько захочу». А потом остановиться трудно. Частенько родители внушают своим чадам, что обязательно нужно съедать все, что у них на тарелке, хотят они этого или нет. А если ребенок плохо ест, его начинают уговаривать. «Съешь ложечку за папу, ложечку за маму, ложечку за бабушку». Не подчиняется, его наказывают, обижаются на него. Вот ребенок и ест, чтобы его похвалили да наградили. А чем мы обычно награждаем? Конечно, сладеньким. Съест малыш первое и второе, так можно ему и печенюшку или конфетку презентовать. И опять баловать и награждать себя сладеньким и мучным входит у нас в привычку. Но и у взрослого человека может быть немало психологических проблем, приводящих к перееданию. Еда в состоянии заполнить эмоциональную пустоту, сгладить неприятности и разочарования. А может быть, выживанием хотите заглушить чувство ненависти к себе и своему телу, неприятие себя таковой, какая есть. Перенестись в детство, когда вам было хорошо, когда вы чувствовали себя счастливой и защищенной, избавиться от ревности мужа, кому я теперь такая нужна, или отомстить за измену таким своеобразным способом. Все эти причины приводят к пищевой распущенности. Психологическая проблема может решиться, но желание трющить не пропадет, если с ним не бороться. Однажды появившись, жирки не сдадутся без боя. У человека с лишним весом чувство голода возникает чаще, ощущение сытости запаздывает. Вот полный человек и готов есть всегда, когда видит пищу или чувствует ее запахи. Некоторые ученые считают, например, что у людей с избыточным весом замедленный обмен веществ, но при этом усиленное всасывание питательных веществ в кишечнике. Поэтому их и преследует постоянный голод. Им частенько хочется перекусить, особенно сладким или мучным. Ко всему прочему, у тучных на мембранах жировых клеток преобладают альфа-рецепторы, которые поддерживают запасание жира. У людей же с нормальным весом примерно одинаковое количество альфа-рецепторов и бета-рецепторов, стимулирующих расходование жира. Известно, что в течение жизни их соотношение может меняться, и потеря жировыделяющих рецепторов на определенных частях тела приводит к отложению лишнего жира, например, на передней части живота, бедрах, задних частях рук. Постоянное чувство голода может быть и следствием нарушения углеводного обмена. У человека просыпается аппетит, он съедает что-нибудь углеводное, углеводы быстро всасываются. Уровень глюкозы в крови повышается, что стимулирует чрезмерный выброс инсулина, гормона, снижающего уровень глюкозы, после чего в мозг поступает сигнал о том, что организму срочно требуются питательные вещества, и снова появляется голод. Получается круг, из которого нет выхода. Тем более, что нарушение углеводного обмена или инсулинорезистентность приводит к еще большему расстройству организма, нарушению жирового обмена или гиперлипогенезу. Считается, что у человека нормального телосложения 70% съеденных углеводов поступают в кровь и используются как источник энергии, а 30% переходят в жир. При нарушениях жирового обмена все меняется. 30% используются для получения энергии, а 70% откладываются про запас. И как следствие, человек даже после еды чувствует себя голодным и ест, ест, ест, и толстеет, толстеет. Мы здесь не будем вести разговор о лишнем весе, вызванном заболеваниями, например, нарушением функции гипоталамуса, пониженной секреции щитовидной или поджелудочной желез, надпочечников или другими нарушениями здоровья. Мы будем говорить о здоровых, но разбаловавших себя людях, которые в состоянии избавиться от жира, поправить свое физическое состояние, принеся только пользу своему организму, если проявят силу воли и постараются изменить свою жизнь.